«Вы хотите сказать, — возразил с некоторым колебанием Вильфор, — что так как человеческая природа слаба, то всякий человек, по-вашему, совершал в жизни ошибки?» «Ошибки или преступления, — небрежно отвечал Монте-Кристо. И что вы единственный из всех людей, которых вы, по вашим же словам, не признаете братьями, — продолжал слегка изменившимся голосом Вильфор, — вы единственный совершенный?» «Не то чтобы совершенен, — отвечал граф, — непроницаем, только и всего. Но прекратим этот разговор, если он вам не по душе. Мне не более угрожает ваше правосудие, чем вам моя прозорливость». «Нет-нет», — с живостью сказал Вильфор, явно опасавшийся, что графу покажется, будто он желает оставить эту тему. «Зачем же? Вашей блестящей и почти вдохновенной беседой вы вознесли меня над обычным уровнем. Мы уже не разговариваем, мы рассуждаем. А богословы с Сорбоннской кафедры или философы в своих спорах, вы сами знаете, иногда говорят друг другу жестокие истины. Предположим, что мы занимаемся социальным богословием или богословской философией. И я вам скажу следующую истину, какой бы горькой она ни была. Брат мой, вас обуяла гордыня. Вы превыше других, но превыше вас — Бог». «Превыше всех», — проговорил Монте-Кристо так проникновенно, что Вильфор невольно вздрогнул, — «моя гордость. Для людей, этих гадов, всегда готовых подняться против того, кто выше их и кто не попирает их ногами. Но я повергаю свою гордость перед Богом, который вывел меня из ничтожества и сделал тем, что я теперь».